Глава вторая. Реакция нашего экскурсовода на вторжение была моментальной. Спускающиеся до талии волосы встали дыбом, превращая ведьму в антрацитово-черный одуванчик. С кончиков ее волос потекло черное марево, заключая ведьму в полупрозрачный защитный кокон. Насколько я успел увидеть, эта реакция не была чем-то необычным, а скорее наоборот. Все летающие порознь или небольшими группами существа практически одновременно покрылись подобными защитными полями. А уж только затем все начали поднимать головы вверх. Щит отречения на мне уже висел, но на всякий пожарный я накинул еще и воздушный и последовал примеру остальных, запрокидывая голову наверх. Там хрустальный купол в десятки мест был пробит телами ведьм-гарпий, сейчас зависших под самым сводом. Прикрытые черным маревом, они на миг замерли, выискивая кого-то глазами. Все происходило настолько стремительно, что осколки хрусталя еще сыпались на наши головы, а гарпии уже обнаружили искомый объект и, взвыв, словно банши, по широкой спирали низринулись вниз, оставляя за собой черный искрящийся след, складывающийся в гигантский спиральный дымный след, будто гигантский винт, вкручивающийся в плоть этого проклятого храма и несущийся к склепу, на крыше которого застыли четыре фигурки. Три из них были укрыты защитными коконами, но в отличие от всех остальных, на данный момент не собирающихся вмешиваться в происходящее. Местный управитель, поняв, что он и есть цель атаки, воздел руки и сотворил какое-то злобное колдунство, выглядящее как полупрозрачная стена, понесшаяся навстречу нападающим. Не добралась. Из центра спирали навстречу этой стене ударил луч космической черноты, вдребезги разбивший стену и ударивший дальше, уперевшись в защитный купол управляющего. Щит распорядителя выдержал, но поток тьмы не прекращался, стекая с защитного купола и растекаясь вокруг него. В ответ и от распорядителя, и от его дочерей в гарпи полетели разнообразные заклинания, явно запредельной убойной силы. Врезаясь в окутавший пернатых ведьм черный туман, они взрывались с такой силой, яркостью и ожесточенностью, что весь проклятый храм освещался будто от вспышек сварки, однако ни одного пират так и не упало с их скрюченных тел. «Может, стоит вмешаться?» — поинтересовался я у Аннет, нянча в руках зарождающийся фаербол. «С чего бы это?» — удивилась девушка. «Нам они не угрожают. А распорядитель должен сам уметь постоять за себя. Иначе зачем он такой нужен? Или ты хочешь присоединиться к нападающим? Хочешь сразу, без долгой раскачки, занять его место? Не советую. Можешь нарваться на неприятности. Советую сначала пообтереться здесь, попривыкнуть, лет хотя бы 20-30, а потом уже пробовать свои силы. Хотя эта попытка может оказаться и удачной. Она явно посерьезнее, чем были в последние годы. Может, и стоит попытать удачи». Из ее речи я вынес только то, что такое происходит тут далеко не в первый раз, больше заворожённый разворачивающимся перед нами зрелищем, чем ее словами. Остальные гости были увлечены происходящим. Те, кто в самом начале находился близко к склепу, очень быстро убрались оттуда, окутываясь все новыми и новыми защитными куполами. Тем же самым занимались и противоборствующие стороны. Гарпии, не снижая напора луча тьмы, разродились совместным куполом, похожим на гигантский мыльный пузырь, который начал рывками расширяться, принимая на себя ответные удары распорядителя и лопаясь под напором влитой в него энергии. Однако за этим мыльным пузырем уже возник следующий, и, гудя как высоковольтная ЛЭП, также рывками начал расширяться дальше, через миг лопаясь, как и первый, но за ним уже следовал третий и четвертый, продвигающийся все дальше и дальше, норовя вдавить, вжать, выбить и размазать защищающихся поверхность гранитного склепа. И тут в игру вступила новая фигура. Обнаженная девушка поднялась на ноги. Кажется, она без всякого ущерба для себя стоит в плещущейся у ее ног черноте, нисколько не обращая на нее внимания. А также не обращая внимания и на бурлящие вокруг нее потоки бешеной энергии. Она выставила вверх засветившиеся руки, с которых вперед устремился тонкий, будто игла, белоснежный луч. Он вонзился прямо в поток тьмы, пронзая по пути угрожающие напирающие мыльные пузыри, лопая их с такой же легкостью, будто это были не бурлящие неистовые энергии сферы, а их реальные меньшие собратья, созданные из воды и мыла. Разрушение мощнейшего заклинания ударило по гарпиям неприятным откатом. А тут еще и светящаяся игла дошла до самого центра тьмы, и та начала покрываться трещинами. Она покрывалась ими все быстрее и быстрее, пока не лопнула в страшном взрыве истинной аннигиляции. Мерзко заверещавших гарпий разметала во все стороны, сминая и ломая им крылья, вырывая из их облезлой груди вопль боли. Две из них безжизненными тушками рухнули вниз, но до земли не долетели. В дело опять вступил распорядитель, и их тела прямо на лету вспыхнули и превратились в пыль. Лапа тоже не стала останавливаться на достигнутом. Раскрутила свою цепь, которая моментально удлинилась на сотню метров, и начала стягать ею воздух, будто хлыстом, заставляя тот трещать, рваться и визжать от боли. Яркая светящаяся цепь ударила в ближайшую цель, и гарпия будто взорвалась, в единый миг превращаясь в груду ничем не скрепленных перьев, разлетевшихся во все стороны. Лапа явно рисковала. Распорядитель мог решить, что она ставит его в неудобное положение или вообще нанесла несмываемую обиду, справившись там, где он не совладал. Хотя, с другой стороны, он наверняка считает ее просто вещью, пусть и привлекательной, которая помогает ему в битве. Что-то вроде посоха или боевой перчатки, принимая ее усилия как само собой разумеющийся факт. А лапочка продолжала бить и бить ошеломленных гарпий, уничтожая их одно за другой, пока их не осталось всего трое. Те, явно сообразив, что их попытка провалилась, устремились к проемам в хрустальном куполе. Однако не ушла ни одна. Управляющий звонко хлопнул ладонями у себя над головой, и всех трех гарпий прямо в воздухе смяло, превращая их в кровавые лепешки, нашпигованные поломанными перьями. Он осмотрел пространство горящим взглядом, выискивая недобитых врагов. Не найдя таковых, повернулся к лапочке. Но та предусмотрительно уже снова стояла на коленях, склонив голову и протягивая ему конец цепи. Не знаю, повелся ли распорядитель на эту покорность. Мне показалось, что нет. Правая его рука скрылась, окруженная со всех сторон непроглядно черным бушующим пламенем. Но что должно было произойти дальше, я так и не увидел. Проклятый храм озарился кровавым светом, и мое сознание поплыло, устремляясь куда-то в неведомые дали, наполненные невнятным шепотом миллионов голосов. Будто звуки морского прибоя, ударяющиеся а мое естество, заполняя его чуждыми образами и мыслями. Голоса накатывали и отступали. Некоторые из них временами становились громче, вырываясь из общего бессвязного гула, пытаясь докричаться до моего сознания и снова исчезая во всеобщем шелесте несвязанных звуков. Кроваво-алый поток подхватил мое сознание, унося его за собой. Мой тихий голос смешался со всеобщим бормотанием, пытаясь донести до неведомого слушателя прописные истины, бьющиеся у меня в мозгу, так и рвущиеся исторгнуться наружу, заполняя собой раскинувшееся вокруг информационное поле. Но меня почти никто не слушал, пытаясь излить на меня свои раздирающие мозг мысли и образы. «Яичный желток. Если добавить яичный желток в цемент, он станет гораздо крепче. 7 нот. Как из 7 нот можно создать что-то новое? Господи, его запах сводит меня с ума. Не поддаваться, не смотреть на него. Я уже вся мокрая. Надо отвернуться, не смотреть. Кровь. Я весь в крови. Ничего, это малая плата за то, чтобы увидеть, как жизнь уходит из его глаз. Это сладостное чувство, несравнимое ни с чем, когда насильно забираешь чужую жизнь». «Огонь с небес! Вся сила мира в моих руках!» «Что будет, если смешать настойку полыни и корень златоцветника?» «Сыны гнилого ущелья, мои братья, я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род троллей, и мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы». Но только не сегодня. Может быть, придет час гиен, когда треснут мечи и настанет закат эпохи троллей. Но только не сегодня. Сегодня мы сразимся. Вдруг я увидел себя со стороны, хотя это была просто сфера, переливающаяся всеми цветами радуги, но я знал, что это я. Я был среди моря, среди целого океана подобных сфер, большинство из которых были похожи на мою, хотя попадались среди них и ярко светящиеся, практически белые и черные, оплывающие кровавыми подтеками. Теперь я не только слышал, но и видел их, а также скачущие между нами искры. Иногда эти искры превращались в настоящие молнии, бьющие от одной сферы к другой, через миг затихающие, но затем начинающие бить в другом месте, соединяя между собой два сознания. Мгновение, и подобная молния переметнулась от меня к одной практически самой черной из сфер, брызгающей во все стороны золотыми искрами, и тут же общий шум стих, а мое сознание сотряс мощный рык. «Отступник! Предатель! Я нашел тебя! Я приду за тобой! Твои дни сочтены! Отступник! Отступник! Предатель!» Молния прервалась, и меня буквально вышвырнуло из алого потока, возвращая в реальный мир. Я помотал головой, восстанавливая нормальное зрение, и огляделся. Мы, как и прежде, находились на летающей платформе, а вокруг нас летали платформы других гостей, которые сейчас стояли столбами, задрав головы вверх и глядя на невероятно огромную луну широко раскрытыми пустыми глазами. «Черт бы побрал! Это какая-то интернет-связь с внеземным объектом, что ли?» — пробормотал я, все еще тряся головой. «А почему меня выбросило? Ах да, этот голос, черт бы его подрал!» Пугающий и предвещающий скорую кончину. Наверняка это был один из отверженных богов. И чего они ко мне привязались? Надеюсь, он не припрется сейчас прямо сюда. Вряд ли у меня получится поднять местный народ на борьбу с разгневанным божеством. Тут каждый сам за себя, только если это не касается удовлетворения своей похоти. В этом случае они кучкуются очень охотно, собираясь в группы гораздо большие, чем по два. Эти мои невеселые мысли вдруг прервал тихий, но настойчивый шепот, вдруг начавший дублироваться в системных сообщениях. «Мой истовый последователь, твоя мать-покровительница по достоинству оценила твои свершения в мою честь. Прими же от меня помощь, покровительство и заботу. Мои дары помогут тебе стать сильнее, более прочно встать на путь служения мне». Изучен навык «Сверхпрочный раствор». Поздравляем! Улучшен навык «Кирпичная кладка». Уровень навыка +1. Всего 21. Поздравляем! Улучшен навык «Каменная кладка». Уровень навыка +1. Всего 22. Поздравляем! Улучшен навык «Изготовление растворов». Уровень навыка +4. Всего 25. Поздравляем! Улучшен навык «Строительство». Уровень навыка +1. Всего 22. Поздравляем! Улучшен навык «Фортификатор». Уровень навыка +1. Всего 11. Внимание! Изучен новый боевой вопль. Рык демона. Наложение на противника дебафов. Ужас, ошеломление, страх, медвежья болезнь, дрожь в ногах и так далее. Внимание! Получена персональная особенность. Атака феромонов. +10 к отношению с представительницами прекрасного пола на время действия особенности. Внимание! Получена персональная особенность. Кровь на руках. +10 к атаке. Активируется автоматически при достижении параметров ярость 50 единиц. Поздравляем! Изучено новое заклинание «Огненный дождь». Ранг уникальный. На стандартном уровне вызывает огненный дождь на площади 10 квадратных метров. Эволюционирует в огненный ливень и огненная буря. Затраты энергии духа 1000 единиц. Кулдаун 1 час. Зона применения 30 метров. Ограничение. Уровень 200. Вызывается только на открытых пространствах. Поздравляем! Получен новый рецепт «Эликсир восстановления». Энергия жизни +1000. Энергия духа +1000. Поздравляем! Все умения и навыки, связанные с лидерством, +1. Логи на несколько мгновений замерли, оставив меня в некотором недоумении. Я не понимал, то ли мне радоваться, что на ровном месте мне насыпали столько плюшек, то ли огорчаться из-за того, что долбанное божество прервало нашу связь с лунной покровительницей, возможно, лишив этим меня большей части награды. Не успел я так подумать, как как ко мне пришло еще одно сообщение. «Поздравляем! Похищен навык «Завершающий удар». Ранг «Божественный». У вас появилась возможность с 10% вероятностью нанести холодным оружием смертельный удар любому существу». Я замер на несколько секунд, боясь спугнуть удачу, но больше ничего не появилось. Я еще раз оглядел окружающих, застывших с поднятыми вверх лицами, и мне почему-то пришла дурацкая мысль, что если бы я сейчас захотел, то смог бы любому из них невозбранно перерезать глотку. Отбросил ее от греха подальше, глянув на своих спутниц. Аннет застыла, как и все, и в свете алой луны стало видно, что на нее будто опускаются почти прозрачные потоки серого тумана. Они впитывались в ее тело, исчезая бесследно, но от ее вида сейчас мне почему-то стало жутковато. А вот с Флорой наоборот. Ее поток был похож на прозрачный мед, а от нее самой шли такие притягательные, поистине звериные флюиды, что сознание снова начало мутиться, а по всему телу побежало пламя возбуждения. Я с великим трудом взял себя в руки, кое-как обуздав порывы тела, повалить ее тут же на месте, воспользовавшись почти неприкрытым одеждой телом, так как гости один за другим начали отмирать, шевелиться, всматриваясь вокруг, все еще отрешенным взглядом. Видимо, магия суккубы подействовала не только на меня. Аннет тоже начала смотреть на нее так, будто хотела сожрать. Она начала уже что-то говорить, что нам срочно необходимо уединиться, но я ее прервал, всматриваясь в то, что происходило на крыше склепа. Во время слияния с Луной меня посетило великое множество разнообразных мыслей и образов. И одну из пришедших идей мне надо было проверить безотлагательно. «Броневой лапочки. Лапуля, ты как там? Что происходит? Ты куда повела этих девок?» «Так себе. С самого выпускного столько на коленях не стояло. А насчет девок приказ сопроводить их обратно до дракона, на котором они прилетели. И не пиши мне больше. При каждом сообщении эти стервы начинают жестко дергаться и смотрят на меня так, будто что-то подозревают». «Аннет, а почему уводят дочерей распорядителя?» «Стоит ли говорить об этих сучках? Поверь мне, я гораздо лучше их обеих». «Верю. Но мне нужно знать». «Все секреты Империи спрятаны в двух этих головушках. Их опасно держать рядом вместе. Они получили благословение покровительницы и теперь будут отправлены по своим замкам, скучать в одиночестве и набираться яда до следующего полнолуния». «Они будут возвращаться через замок?» «Конечно, как и пришли». «Отлично. Мы же хотели уединиться. Кажется, замок — это идеальное для этого место». «О, да. Там, в летающих каретах, и есть все необходимое, что нам может понадобиться». «Договорились», — согласился я. «Устрой нам краткую встречу с дочерьми распорядителя. И мы в полном твоем распоряжении». На лицо Аннет легла тень, но мне вдруг подыграла Флора, врубив свой генератор феромонов на полную и проведя ладошкой по щеке девушки, смывая с нее все эмоции, кроме неутолимой похоти. Еле сдерживая себя, она кивнула, взмахом руки приводя нашу платформу в движение и направляя ее в открывшееся окно портала. Мягкая вспышка, и вот мы оказались совсем в другом месте. Длинный коридор с обширными нишами вдоль одной из стен, около каждой из которых висела знакомая мне гигантская тыква, те, которыми местные обитатели пользовались для полетов над долиной. Наша платформа опустилась на пол, тут же прирастая к нему, вплавляясь внутрь, исчезая, будто ее здесь и не было. «Обычно гости возвращаются через верхний зал», — пояснила наша проводница. «И по пути к выходу проходят здесь. Только с ними будет охрана, и вряд ли вы сможете перекинуться с дочерьми распорядителя парочкой слов, без того, чтобы они подняли тревогу». «Это наша забота», — заверил я ее. «Скройся с глаз минут на пять, мы быстро». Так и оказалось. Не прошло и минуты, как в дальней части коридора показался темный силуэт двух стражников, идущих за ними девушек и замыкающей процессию лапочки, которую одна из девок волочила за собой на цепочке. Они дошли уже до середины коридора, когда навстречу им вышел мощный силуэт демона и прильнувшая к нему фигурка суккубы. Стражи замедлили шаг, остановились, начиная вытаскивать мечи, когда в них ударила от суккубы волна феромонов, со стороны выглядевшая, как исходящий из нее почти прозрачный поток медовой патоки. Волна захлестнула с головой и стражей, и девушек, заставляя тех замереть, уставившись полными страсти глазами на суккубу. Хотя нет, блондинка испуганно схватилась за амулет, висящий у нее на шее, и уже раскрыла свой ротик, чтобы завизжать или позвать на помощь, когда я шагнул из темной арки, обогнул лапочку, одной лапой зажимая ей рот, а второй вырывая из ее рук амулет, срывая ее с тонкой шейки, одновременно активируя вновь полученную способность, повышающую мою привлекательность в глазах женского пола, и читая заклинание подчинения. «Поздравляем! Заклинание сработало! Контроль над объектом установлен сроком на 22 минуты». «Бро, Флора!» — рыкнула лапочка. «Вы что, охренели? Я только получила расположение императора, а вы хотите мне все испортить?» «Спокойно, все будет нормально. Вернем тебе их через 22 минуты в целости и сохранности. Ничего с ними не случится. Кстати, зачетное представление с отражением нападения. Ты как-то забыла упомянуть нам, что у тебя в долине есть прикрытие из 9 твоих гарпий-ведьм. Классно было сработано, молодцы». Лапочка даже не повела ухом, лишь равнодушно пожала плечами. «У меня всегда есть прикрытие, и наобум я редко когда куда влезаю». «А мы вот влезли, так что ты наша должница. 20 минут и поведешь их дальше. Мы даже дадим тебе шанс выслужиться. Фло, хватай девушек и лезьте в тыкву. Я сейчас. Ты», — приказал я своему двойнику, застывшему возле суккубы. «Двигай вон туда. Там тебя одна девушка ждет. Надо расплатиться с ней за помощь. Надеюсь, она уже так распалена, что не заметит некоторую деревянность в моих движениях». А теперь неприятная часть плана. Я убедился, что девушки скрылись внутри тыквы, схватил охранников за головы, с грохотом приложив их друг об друга, и, не успокоившись на этом, по очереди обхватил лапами их затылки и подбородок, с хрустом шейных позвонков поворачивая их головы на 180 градусов. К сожалению, в живых их оставлять было нельзя. Не дай бог, еще отойдя от заклинания, вспомнит, что лапочка нам не сопротивлялась, и испортит ей здесь всю игру. От этих действий огонь опять забурлил у меня в жилах, вырывая из реальности. «Ты понимаешь, что местный распорядитель — это человек, который днем управляет людской империей, а ночью всей нечистью этого мира? Ты уверен, что хочешь похитить его дочерей?» 20! Я махнул головой, пытаясь разогнать застилающие глаза алый туман. 20 минут! Забыв, что хотел сказать дальше, только махнул лапой и полез внутрь тыквы, захлопывая за собой дверцу. Здесь все выглядело не так, как я ожидал, что я смог заметить даже в своем нынешнем невразумительном состоянии. Изнутри стенки тыквы ощущались как прозрачное желтоватое стекло, практически не искажающее перспективу, и вид на неспешно удаляющийся замок и раскинувшуюся под нами долину. Пол был тоже прозрачный. Из убранства только закругляющийся диванчик, идущий вдоль всей стены, да пара полочек, уставленных бутылками вина, непонятными баночками и флаконами. Но не это больше привлекло мое внимание, а суккуба, вольготно расположившаяся на диванчике напротив меня. На одной из ее стройных, широко разведенных ножек болтались ее легкомысленные стринги. Шаловливые ручки суккубы расстегнули единственную пуговичку на пиджаке и проскользнули под него, пощипывая возбужденно торчащие сосочки, а хвост обвился вокруг шеи брюнетки, нервно подрагивая от возбуждения. Блондинка тоже стояла рядом на коленях, чуть не поскуливая от того, что осталось обделенной вниманием суккубы. Зрение мое совсем заволок красный туман. В голове заревело от забурлившего в жилах огня, гася сознание, будя живущего в глубине души зверя. Я тихо зарычал, шагая к блондинистому силуэту, но не сдвинулся ни на миллиметр, загремев обвившими мои запястья цепями. Когда и откуда они взялись, я вспомнить не мог и зарычал, уже не сдерживаясь. Но цепи натянулись, опуская меня на диван, не давая пошевелиться. И где мне только и оставалось, что любоваться суккубой, скинувшей пиджачок и страстно мнущей свою грудь тонкими пальчиками.